У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк. У штотыднёвай, сумна-вясёлай і кісла-салодкай перадачы званочкі. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Каму на радасць, а каму і на злосць. Сёння пачнем з аналізу палітычна-псіхалагічнай сітуацыі, якая склалася ў краіне вакол аўтаадказніка Радіо Свабода. Слухаў праграму «Званочкі». Уразіў мяне слухач, які пагражаў пажаліцца уладам Беларусі на Яна Максімюка і закрыць телефон «Аўтаадказнік» у Менску, які належыць Радіо Свабода. Адкажу гэтаму слухачу так. Табе, подлы чалавек, насамрэч карціць не тое, што камусьці на Радіо Свабода далі слова, а камусьці не. На самай справе табе муляе тое, што людзі звоняць на свабоду і вольна выказваюць свае погляды пра ўладу, пра стан жыцця ў нашай краіне, што вельмі многа людзей гавораць правду. Вось таму ты перавёртыш і пачаў збор подпісаў, каб ліквідаваць телефон «Аўтаадказнік». Была б твая воля, правакатар, ты б не толькі «Аўтаадказнік» закрыў бы, ты б закрыў і Радіо Свабода. На такіх, як ты, і трымаецца ўлада Лукашэнкі. Калі закрыюць телефон у Мінску, мы, слухачы Радіо Свабода, будзем званіць на «Аўтаадказнік» у Прагу. Слухач з Мінску, Брэсцкі. Дзякуй. Я думаю, да закрыцця аўтаадказніка справа не дойдзе. Адкуль жа прэзідэнцкія аналітыкі і выведнікі будуць браць інфармацыю для сваіх аналізаў, што насамрэч думае народ, калі яны закрыюць наш менскі тэлефон? Ну, у Прагу пазваніць, зразумела, не больш складана, чым у Менск, але значна больш адчувальна для кішэні. Хоць тут мне прыйшла ў галаву адна крамольная думачка у сувязі з такім патэнцыяльным аўтаадказнікам у Празе. Тады, магчыма, не толькі Зіноўеў, але і шмат хто іншы стараўся б укладваць свае думкі ў 25 секундаў, каб не плаціць за шмат за размову. І тады для мяне працаваць са званочкамі было б куды больш камфортна, бо я не нарываўся б раз по раз на нараканні, што падкарочваю тэлефанаванні для эфіру. Я ж прарабіў 18 гадоў на трактары, не даробіў 2 гады для на льготную, каб выйсці пенсію. І получыў інваліднасць, паціраў зрок, вока паціраў, левое вока, а на правое віду 2 строчкі. І мне прызначылі 3-ю групу. Вось. Як можна пражыць за 500 тысяч? Это паследнія получыў я. Вось пытанне, якое я кірую да вас, дарагія. Я на гэтае пытанне адказу не маю і не ведаю, ці калі-небудзь буду мець. Прызнаюся, калі я быў у верасні ў Менску і пабачыў цэны ў крамах ды рэстаранах, дык моцна ўсумніўся, што магчыма ў гэтым горадзе пражыць месяц часу не тое, што за 500 тысяч, але і за 1 мільён рублёў ці нават 2 мільёны. Ды людзі неяк выкручваюцца. Але ўсё роўна не верыцца, што 500 тысяч хапае на ўсё, і на камунальныя аплаты, і на ежу выключна з крамы. Некаторыя, каго называюць проста насяленнем, не разумеюць, што адбываецца, чаму раптам так выраслі цэны. Ну, супакоіліся наконт цэн на мяса, на калбасныя прадукты. Прыйдуць у краму, бяруць у ручку калбаску ці сырок, ну і ўжо сытыя. Ну, а зараз раскажу пра малако. Яшчэ дзешавейшае малако слуцкае, таму ўсе рынуліся на базар, бо слуцкае пастаўляецца толькі на базар. Прыязджаю на базар заходні, вялікая чарга, успомніла я мінулыя гады, усё толькі пачынаецца. Усе кажуць толькі, што прэзідэнт сказаў, што насельніцтва ходзе ў краму, як у музей. А я ім гавару, што першыя, хто сказаў пра гэта былі слухачы «Свабоды». Это яны сказалі, што яны ходзяць як у музей у краму. Зараз ужо будзем хадзіць у музей і па малако, і тварог. Марыса, горад Мінск. Учора сямейны пенсіён прынёс да хаты паштальён. заплати усе ты платяжы, ды ў краму забяжы. Все зрабіў, як ты прасіла, нехай піла трошачкі на мыла. Ёсць каўбаска і селядзец, кім дастанеш скаткі агурец. Яшчэ да сваёй картоплі баярышніку вып'ем мы па кроплі. Душу трэба заспакоіць, дзён на 10 всяго хопіць. А там адменім мы котлету, арганізм пасадзім на дыету. Хлеб, капуста і вода, усё ж такі яда. Каб колькі яшчэ пахадзіць, на медыцыну рэшткі трэба адлажыць. Бо без гэтых недаеткаў не ўбачыш ні дактароў ты, ні аптэкаў. Абы не было вайны ці другое сатаны, але пра дзеда талаша чамусьці вспомніла душа. Уладзе западзерскі. А зараз пра тое, пра што ўсе мы любім паслухаць, хоць не заўсёды ў гэтым прызнаемся. Гэта, калі чыхвосцяць іншых, а нас або хваляць, або, як мінімум, не чапаюць. Наогул, так добра ў беларускай прасторы не бывае, а таму тут будуць і чыхвосціць, і хваліць. Паважаны Тыян і плюс сладкая парочка Вікторія. Вы сладкая парочка. Вам платяць Вашынгтон деньги. Вы его нигде не вспоминаете, потому что вам оттуда платят. А вот давайте такой вопрос. Варшавский договор разбросали. Так теперь Америка по всей Европе настраивает свои какие-то там радары. Наши уже где-то там размещают эти искандеры, готовят это. К чему все это? Остановите вы Америку. Три кровавых диктатора. Кровавых. Этот Клинтон, Югославию, Буш, Ирак, где не нашли атомного того оружия. Ну, а Барама немножко хитрее. Там народ этот арабский вот один на одного натравил, один одного перестреляли. А ведь Ливия была очень богатая. Там люди жили зажиточно. Им недовольства не было никакого. А чего они стреляли, чего им этот режим не нравился, непонятно. Режим Лукашенко. У нас, ну, тут с деньгами некое непонятное. А что случилось? Италия, Португалия, там Испания, Греция, банкроты. Там же уже не тоталитарный режим, не режим Лукашенко. Что вы крутите там, вертите на этих биржах с этим долларом? Да выкинуть этот доллар, черт ведая, куды. Один. Будьте я главой правительства России, я так, Европа, дорогая, 28 стран разместили ракету, фигу вам, фигу. Дулю з макам газа. Агусцела чорна ночка над краінаю маёй. Каб не Янавы званочкі, мы б не выжылі ў ёй. Так што дзякуй табе, Яня, за ўменне, за старанне, за цярпенне і за шчырасць. Ты прайшоў іспыт на шчырасць. Я нават ніколі вас не заклікала рабіць, ствараць спрыяльную для беларускасці атмасферу ў званочках, бо я так ведаю, што вы гэтага не ўмееце. Гэта Валентин Штанко, Міхась Скобла ўмеюць сваіх перадачах. А калі чалавек не можа, не ўмее, прымушаць яго бессэнсоўна. Я гэта выдатна разумею, і таму ніколі ў жыцці нікога не прымушаю. Снова или очередная меня достает жесточайшая цензура и иная особо тяжелая уголовщина по отношению ко мне или к таким, как я, на белорусском радио «Свобода», осуществляемая со стороны подслушивающих и других особо опасных уголовников, преступников и сдорвавшихся к сверхвласти безнаказанности. С уважением, Виктор Бутто из Минска. Что ж, слухаешь, звонят с претензией, чему мало дают слухать свой голос. Так сюда звонят совсем по-другому. А коли хочете иметь удовольствие от своего голоса, найдите другое место. А то еще надумаюсь упрекать. И не надо, я не знаю, этого Яна, эту Викторию, дать им отставку. Это сладкая парочка. У него столько, вот я уже прослухаю иногда, столько подготовленных этих звоночников, ну, таких вот, как я, прямых, со своего наркования, нема. Ё, ну, мало. Не пугайтесь лукашистов, хотя нам не все б руки. Да и лукашисты не фашисты, это ж наши людки. Ну, немножко темноватые и несут одну хулу, але это их от таты, ну, от генга, одну. А коли почнуть дражниться и что, кепская гукать, то это есть ножнички у Яна Максимука. Ода Виктории. Виктория, значит, победа. По-нашему, перемога. Звони, дорогая кабета, говори, и мудро, и строго, с гумором, и за скринкой, поважливо, и без крику. Нехай по-российску. Хочем тебя по-российску слушать. Кстати, между прочим, им говаривал Пушкин. Говори, Виктория, не переставай звонить. А что некоторые заздростят? Ну что робить, где бы шлось без заздрости, да еще серед вашей сестры. Ну, дякую тебе, велизарная. Говори. Конечно, много людей хороших, но вот эти остальные, вот они отвратны настолько, что, наверное, противны сами себе. Я удивляюсь, как я из этого ужаса вообще, всего мракобесия, может составить какую-то передачу. Сильно. Дякую за спочувание, але наогул не треба. Мяне наогул выратовывая поэзия, якая, не глядячи ни на все, присутничая и у нашем житті. Родина моя, Белоруссия! В центре Европы открытая, честная, правдивая, согнутая, небритая. Помню времена иные, реки, водки и вина, дни какие золотые, только слышно, пей до дна. Боролась, распахала целину, мелиорации громадные масштабы, реки вспять не успела повернуть, не проспавшись даже страна разбежалась. В судорогах прозвался прекрасный наш союз, любит нас и лечит большой профессионал. Сколько много пьем, сказать не берусь. Хилым стал народ и морально сдал. За пенсией нищенской бегу я через двор. Бомж в мусоре копается в контейнере на дне. Голосую за кого, спросил его пор. За батьку обязательно, свобода дал он мне. Это родина моя, Белоруссия. Европы центр украсила. Чистая, правдивая, согнутая, забитая, небритая. А кто там иде? Кто иде в велизарной такой громаде? Белорус простый, змордованный, скрученный, краном подманутый. У светлое учора кто простый народ веде? Зимы наш Егорович напереди иде, демократы. Свядомый адморозки, я ему не мешаю. Ну, як спадзяюся, усе живые и здоровые. Мы поспяхова закончили першую палову перадачки. Запрашаю послухать другую. Будзе и задарма, и не нудно. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свободы. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў. Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвале 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 10000. Заставайтесь со свободой. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды з табой. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую палову пачнем з прапановаў. Спачатку прапанова адносна нашага супольнага дыску. Шановны Ян Максімюк, хачу выказаць сваё меркаванне па поводу «Званочка». Па-першае, што мала ўсё ж такі раз на тыдзень яны выходзяць. Па-другое, прапаную выдаць такі дыск пасля таго, як набярэцца матэрыялу, «Званочкі як люстэрка сучаснай Беларусі» альбо «Гукавы аўтапартрэт Беларусі». Ну і там такія раздзелы: «Мы беларусы», другі, напрыклад, «Віват прэзідэнту», трэці «Далой дыктатара», чацвёртая «Свабода плахія», пятая «Свабода промінь сонца ў цёмным лукамор'і», пятая «Бягучы момант» і гэтак далей, і гэтак далей. З'ява абсалютна унікальная. Дякую, Владимир. Цяпер прапанова адносна новага конкурсу для званочкаў. Гэта Валера з Менску. Шановны Ян, абвясціце, калі ласка, конкурс. У вас раньше был конкурс «Что для вас означает независимость», а теперь объявите другой конкурс «Что означает для вас интеграция с Россией и Казахстаном». И еще пропанова обмеркования одной серьезной темы. Гораздо интереснее было бы узнать ваше мнение. Почему партия БНФ и ее лозунги так непопулярны в значительной части населения? Причем речь идет не только о так называемых «лукашистах», и о тех, кто категорически не воспринимает Лукашенко. Я на этот вопрос своим знакомым, которые, кстати, слушают «Свободу», убедительно ответить не смогла. Помогайте, Виктория. Усе пропановы цікавыя, и я передам их начальству. А вось апошнюю пропанову мы можем пачаць ажыццявляць уже зараз. Наступное наше телефонаванне можно успрынять як голос у дискуссии, якую только что пропановала Виктория. Добрый день, дорогая редакция. Что ж вы, дорогая редакция, убрали из повтора интервью Зенона Поздняка, так называемые, особенно так называемые кандидаты в президенты. Так оскорблять людей, которые здесь не убежали, не струсили, не живут на подачке, а пытаются что-то сделать в стране, это уже он второй раз оскорбляет. Вот. А оставили только так называемый русский народ. Но русскому народу от этого ни жарко, ни холодно. А его такая замечательная мысль о том, что разберется Россия, Кремль, считайте, это не Россия, с Белоруссией примется за Польшу, так Польшу надо предупредить. Все-таки, наверное. Я говорю, а единственное, что если в свое время люди сделали ставку на Поздняка, то сейчас вместо лукашизма, скорее всего, говорили бы «Поздняковщина». Заўсёды моцна радуе той момант, калі я чую з аўтаадказніка прызнанне, што нехта асмеліўся пазваніць нам упершыню. Гэта вам не абы што, а так сказаць, палітычна-псіхалагічная падзея ў жыцці чалавека. Ось подумайте, пригадайте, свой первый раз, коли вы подняли трубку, каб упершыню позвонить на вражеский голос. Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Слушаю вас регулярно, но звоню впервые. Хотел бы искренне поблагодарить ваш коллектив за интересные и актуальные передачи. Несколько слов выскажу отдельно о звоночках. Всегда интересны высказывания Виктории, господина Палакирева из Слуцка. Мнения конкретны, по существу. Однако есть и слушатели, которые постоянно кого-то пугают, а то и проклинают. Вот небезызвестная бабушка с автоматом. Пойду в войско, автомат возьму. Да, пожалуйста, флаг вам в руки. Вперед из песни. Может, правительство ваш поступок оценит, да еще и пенсию удвоит. Еще одна дама в прошлой передаче отправила проклятие в сторону Виктории. Хотел бы сказать, бабушка, не забывайте, что каждое слово, отправленное в чей-то адрес, непременно вернется к вам же бумерангом. Пора бы уже научиться, если не сдерживать эмоции, то хотя бы контролировать их. С уважением, Сергей. Дякую. Заставайтесь со свободой и надалей. И звоните нам час от часу. Час отказать на некоторые пытанні, якія хвалюють наших слухачоў. Строил социализм, коммунизм, развитой социализм. Остался нищий. Не успел построить союзное государство Беларусь-Россия. Опять нищий. Мы построим таможенный союз, Евразийский союз. И, наконец, на радость будущим поколениям атомную станцию. Вопрос, что это и где я? Ян Максимук, подскажи, со стороны виднее. Спасибо. Отказываю. Вы, как и все мы, жылі ў часы пабудовы і нават перабудовы, а ў выніку апынуліся ў часах недапабудовы. Усё яшчэ нечага не дабудавалі. Ці то лядовых палацаў, ці то аграгарадкоў, ці то АЭС. Гэта Константин з Одеської області Біляївського району Вигада, Україна. А чи магчимо вас послухати в режимі DRM в цифровому стандарті? Ні, у гэтым режимі ми не посилаємо свого сигналу. Некалькі думок у розсип. Ці добра живеться пенсіонерам у Італії? На днях довідався про гуторку двох сестрів, одна з яких на заробках у Італії. Пан вона обслуговує пенсіонера, пенсія якого 4 тисячі євро. Як виглядає наша свобода? Вот я хочу сказать на конт ваших передач. Виглядаєте коли-небудь смешно, по-дурацьки, ей-богу. Чого ніхто не хоче робити? Все хотят руководить и красиво жить за чужой счет. Работать некому, разве что носить воду решетом. Низы приспособились за нищенскую пайку по возможности ничего не делать. Тоже ищут, кого бы перехитрить. Среднее звено успешно деградирует в профессиональном и нравственном отношении. Уже не семеро, а 17 с ложкой и один с сошкой. Чего не треба робить для народу? Я звертаюся до Александра Григорьевича Лукашенко. Не потребно ставить паски для народа. У чым падабенства паміж сітуацыяй у Беларусі і той, апісанай у славутым рамане і ў тэлевізійным серыяле пра савецкага разведчыка Штырліца. Вот хочу сказать Яну. Симонов показал швейцарскую границу с Германией, вот в 45-м, да, а ведь спекуляцией-то бензина жители Рейха не занимались. И вот сейчас вот объявили то, что выезд в Польшу раз в 8 дней для белорусов. Я думаю, что это поражение лукашенковской пропаганды, потому что как же верить, что белорусы хорошо живут, когда такие ограничения именно показывают то, что... Коли у Беларуси перестанут ображать жанчын. Не кожны ж у нас мае магчымасць маці гарэм неафіцыйны. Каб гэткая магчымасць была, маці той же самы гарэм які-небудзь, глядзіш, і не было б у нас прабачэтых усякіх аскрабленні. Што скончылася для апазіцыі? Уважаемые апазіцыянеры, неужели вы не понимаете, что уже кончилась ваша власть? Белоруссия входит в таможенный союз, а также в военный союз. И никакой тут не будет вам Европы. Хопить? Ну, может, еще одна идея. Как подтримать белорусскую мову? Вот вынищается наша мова. Повсюдно. Это невозможно терпеть. И коли у кого-то есть хоть куточек маленький у души, у сердца белорусского, значит, эти люди должны обязательно не подписываться, не подписываться, сейчас Новый год идет, ни на единое русскомовное издание. А зараз про речь державного и национального значения. Продаж Белтрансгазу России. Лукашенко не имеет права распродавать майомость Беларуси. Продали трубу. Не трубу продали. Продали всю энергетичную систему Беларуси. Тому что все ТЭЦ Новолукомль працює на газу. Мы закладники России и вся энергетичная система. Дякую, Михась. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Кто ты такой? Кто позволил тебе продавать то, что по праву принадлежит не тебе, а народу? Ты стучал кулаком в грудь и говорил, что твоего здесь ничего нет. Все народное. И без разрешения народа даже гвоздя не продашь. И что теперь? Из последних сил за власть цепляешься? Знаешь, что без власти ты никто. Тебя даже в колхоз задрипанный не возьмут. Все тебе плевать будут. Камнями забросают. Некоторые уже радуются. Газ, мовляв, потанее. Заживем одразу припеваючи. Будем, як сыр у масле, кататься. Хочу им сказать, что заучасно радуйтесь. Потому что все это вилами по воде писано. Сколько уже погоднений у всяких было. А толку? Это по-перше. По-другое, ну, отримає Григорович 2,5 мільярди доларів за другую частку Белтрансгазу. Гроші гені, він хутенько профукає. До того ж і попередні кредити вертати треба. І у виніку залишиться він і без труби, і без грошей. І по-третє, де гарантія, що Росія виконає те, що обіцяє? Ніякої гарантії нема. Більш того, у Москві, видать, вирішили, що Григорович їх і так на крючке. Тому з ним можна не лічитися. І насамреч, газ їхній. труба так само їхня. Тому і ціну вони, якою заломить, такою і заломить. І Григорич ніяк не зможе на це повпливати, тому що труба вже не ягоная. До речі, той самий Григорич не так давно кричав, що нічого продавати не буде. І ось на тобі, як можна вірити чоловіку, який говорить одно, а робить друге? І ще питання. Хто дав право господару Лукашенку держмайомістю гандлювати, як своїм власним? Ведаєте, продати з молотка він може хіба що свої штани. Ніхто не забороняє. А ти подумав, Григорич, про те, що апетити у російських олігархів непомірні. І що про некоторий час вони запотребують ще і Белкалій, і Нафтан, і Полімір, і так далі. Так що радуватися тут нема чого. Може ще доведеться заплакати. І на закінчення нечто зусім оптимістичне. На жаль, 20 інших дзвоночків, які я так само відзначив як потенціально цікаві і пригодні у цій програмі, не змістилися. Ось так. А женщине, которая всем недовольна и готова всех расстрелять, поговорит по-русски. Добралась и до всеми уважаемой Виктории. Посылаю ее адрес проклятия. Да, мы говорим по-русски, но мы любим нашу родину не меньше этой женщины. И никогда не позволим себе никого оскорбить и никому не посылать проклятие в чей-то адрес. Еще хочу сказать о мужчине, который собирает подписи, чтобы закрыли наше радио. Вам не стыдно, уважаемый? Заниматься такими вещами. Мне, например, за вас очень стыдно. Ведь нашу свободу слушают белорусы во всем мире. Ирина Гродна. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропоную. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрывжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила у своим звоночком Ян Максимюк.